«Что там не установилось-то?» — безнадежно спросил Вадим. «Может, и так сойдет?» «Нет. К сожалению, самое важное. Та часть, которая отвечает за распознавание образов. Без нее киборг не различает объекты и не воспринимает команды, которые мы ему отдаем». Снова углубившийся в раздумье Вадим слушал этот научно-технический лепет вполуха, пока в нем не мелькнуло кое-что важное. «Такое ощущение, будто установку этого компонента просто отменили, хотя я совершенно точно ее отмечал. Это же основной...» «Так...» — спецагент развернулся к модулю, но было поздно. Дэн молниеносно сел, выдернул у спецагента бластер и выстрелил ему в лицо. 4 раза, прежде чем экстренно попрощавшийся с жизнью Вадим сообразил, что с метра не промахнется даже ребенок, не то что киборг. Заряды поочередно просвистели мимо левого и правого уха. Поймав улетающую душу за пятку, Вадим впихнул ее обратно в тело и с руганью набросился на Рыжего, пытаясь отобрать бластер. «Ты чего? Сдурел?» «Нарушение координации», — огрызнулся Дэн, не отбиваясь, но и бластер не отдавая. «Так ты все слышал. И давно?» «С момента расконсервации. Вот гад! Хоть бы знак какой подал!» «Зачем?» «Чтобы я знал, что с тобой все в порядке». «Со мной не было все в порядке. Вот и сказал бы, чтобы я понял, что с тобой делать. А откуда я знал, что ты собираешься со мной делать?» «Это что, месть?» — сообразил Вадим. «Придурок! Я их не вызывал, они сами». «Тогда ладно». Неожиданно мирно согласился Дэн, расслабляя руку. Спецагент завладел бластером, но ядрено материться не перестал. «Ладно, сволочь неблагодарная! Да если б не я, тебя б завтра на запчасти разобрали!» «О, Господи!» — вклинился в дружескую беседу благоговейный шепот. Дэн с Вадимом оглянулись. Стажер глазел на них с открытым ртом. Точнее, по большей части на киборга, но и на спецагента падал отсвет Дэновой, так сказать, славы. «Что? Никогда голого кибера не видел?» — зло поинтересовался Вадим. «Он же живой!» — с придыханием выдавил Сбышек, не сводя с Дэна зачарованных глаз. «Он реагирует, даже с эмоциональной окраской. Это же ты, вы... А можно вас на пару тестиков?» Дэн снова повернулся к Вадиму. «Он тебе еще нужен? Или от него уже можно избавиться?» «Сам избавляйся». «Это же твой фанат», — огрызнулся спецагент, в запале не подумав, что киборг может принять это за команду и действительно свернуть горе ученому башку. Дэн выбрался из модуля, слегка пошатнулся, шагнул к фанату и холодно поинтересовался. «Где моя одежда?» «В-в-в...» Парень, не справившись с языком, поднял ходящую ходуном руку и указал на один из ящиков. Киборг внимательно изучил его бледное лицо, кивнул и отошел. В ящике действительно оказались не бомба или срабатывающая на открывание тревожная кнопка, а поштучно упакованные в пакетики вещи, каждая пронумерована и подписана. Особенно трогательно смотрелись этикетки «Предп.левый носок» и «Предп.правый носок». Двигался Дэн как-то неуверенно, что стало особенно заметно, когда дело дошло до мелких действий. «Может, он действительно хотел меня пристрелить и промахнулся?» — с тревогой подумал Вадим, глядя, как киборг пытается застегнуть джинсы. «Помочь?» — саркастически поинтересовался он. «Нет», — коротко ответил Дэн, кое-как справившись с пуговицей. «Из-за расхождений в настройках программы, к тому же сильно урезанной, Каждое действие требовало гораздо больших усилий и сосредоточенности. Как у человека, севшего за чужой компьютер. Погрешность моторики всего 3%. «Тогда пора валить отсюда». Вадим повернулся к Збышеку и повелительно указал бластером на модуль. «Давай, полезай на его место». Снова начал заикаться стажер. «Человек может не выдержать гипотермально-наркотической консервации», — перевел Дэн. «Да, просто оглушим, положим и задвинем, чтобы под ногами не путался. Утром коллеги найдут». «Не надо». Збышек затравленно оглянулся и, с внезапной прытью метнувшись к нише между двумя громоздкими приборами, боком втиснулся в нее, словно краб в расщелину скалы. «Я никому ничего не скажу. Сотру отчет и уничтожу все пробы». Вадим пренебрежительно хмыкнул. «Чего только от страха не наобещаешь». Но, двинувшийся к стажеру Дэн, неожиданно остановился и сообщил. «Он не врет». «Да ладно, твой детектор не так уж сложно обмануть», — не поверил спецагент. «Несколько тренировок, таблетка регулана под язык, и 51% в легкую накручивается, а потом до сотки округляется. Иначе казак меня при первой же встрече в расход пустил бы». «У него 89». Дэн тоже не доверял пограничным значениям. Они чаще всего означали, что человек просто умеет врать. Или колеблется, сам еще не зная, как поступит. «Я округляю только после 70». «Какое счастье, что тогда я нарвался не на тебя», — съязвил спецагент. «Я сказал бы хозяину, что ты говоришь правду». «Ну да, конечно». Такой дурацкой лести Вадим от Рыжего не ожидал. «Иначе он пустил бы в расход нас обоих», — без тени улыбки пояснил киборг. Спецагент озадаченно примолк. «Я могу провести вас мимо киборгов», — продолжил приободрившийся стажер, наполовину высунув голову из убежища. «А начальству скажу, что никого не видел. На меня напали сзади и сразу оглушили. Вон даже шишка есть». «С какой стати ты так рвешься нам помогать?» подозрительно прищурился Вадим. «Стокгольмский синдром словил?» Примечание. Стокгольмский синдром – психологическое состояние, возникающее при захвате заложников, когда заложники начинают симпатизировать захватчикам или даже присоединяются к ним. Конец примечания. «Я же ученый», – с вызовом заявил Збышек. «Для меня наука важнее репутации корпорации. И я не позволю ей уничтожить этот уникальный, пусть и случайно получившийся экземпляр. Я, между прочим, с детства мечтал создать гармоничный симбиоз между человеком и машиной. Сверхразум, который объединит их достоинства, но будет лишен недостатков. Я ради этого на кибернетика и учился, а потом в декс-компании устроился. А они его на утилизацию. Варвары». «Ладно. Ты прав. Он не врет», — тут же поменял свое мнение Вадим. «Идиоты врать не умеют». «Между прочим, у меня IQ 128», — обиженно возразил Збышек. «Кончай трепаться. Вылазь давай. Не бойся, не тронем». Ученый повозился между приборами, попыхтел и тоскливо признался. «Я застрял». «IQ не пролазит», скептически уточнил спецагент. Дэн молча налег на край одного из приборов, сдвинув его на 5 сантиметров. Этого хватило, чтобы пленник распутал свои кости и выбрался из ловушки. «Мимо киборгов мы и сами пройти можем», — с досадой бросил Вадим. «Что, они тоже такие? Или вы с любым договориться можете?» Збышек благоговейно уставился на спецагента, как на великого шамана, умеющего общаться с духами. «Ага, сейчас!» — осадил его спецагент. «Жетон в морду ткнул, они и подчинились». Вадим сердито посмотрел на 4 дымящиеся дырки в стене, потом на их бесстыжую причину –